Так, значит, это и есть ад. Когда вернусь домой, надо почаще напоминать себе, что следует вести себя как можно хуже, чтобы попасть сюда, пробормотала Лина, перебирая блестящие коробочки с тенями для век. Ванная комната оказалась очередным чудом. Сама ванна была больше похожа на бассейн, и ее кто-то уже наполнил до краев горячей водой, над которой поднимался пар. Вода манила к себе, и Лина только теперь осознала, насколько она пропылилась и перепачкалась. Она сейчас быстренько искупается, переоденется, освежит косметику, а потом позовет Еписа, или Эвридику, или их обоих. Лина вздохнула, и они проводят ее к Гадису, где ей предстоит перекусить, или поесть как следует. Интересно, а что вообще едят в аду, гадала Лина, все еще рассматривая огромную ванную комнату. Надеюсь, у них тут подают амброзию, сообщила Лина набору стеклянных флаконов разнообразных форм и размеров, что выстроились на краю ванны. Вытащив пробки из нескольких флаконов, Лина одобрительно принюхалась к маслянистым ароматам и наконец выбрала тот, который понравился ей больше других. Это был запах лилий. Лина вылила содержимое флакона в ванну. С другого края ванны она взяла расческу и запустила ее в густую массу волос, чтобы собрать их на макушке. Быстро раздевшись, Лина опустилась в восхитительно горячую воду и с довольным вздохом села на дно ванны. Она могла бы просидеть тут целую вечность, но была вынуждена напомнить себе, что ее ждет Гадес и что ей совсем не хочется, чтобы Еписа выругали из-за нее. Поэтому она поспешила завершить невероятно приятное купание, пообещав, что очень скоро позволит себе по-настоящему долго насладиться этой процедурой. Выбравшись из воды, Лина огляделась в поисках полотенца. Оно нашлось на полке рядом с гигантским зеркалом. И тут Лина застыла, увидев свое отражение. «Нет, это было совсем не ее отражение», — сказала она себе. «Это была Персефона, и она воистину была богиней». Конечно, Лина и раньше понимала, что ее тело изменилось. Конечно, она знала, что ее душа обитает теперь в более молодом и привлекательном женском теле. Но она и представления не имела. Изящная рука провела по безупречной щеке Персефоны. Лицо было просто ошеломляющим. Сверкающие глаза необычного фиолетового цвета окружали густые черные ресницы и идеальные дуги бровей, губы. Лина осторожно коснулась их, губы были пухлыми, цвета яркого румянца. Лина использовала это сравнение, потому что по мере того, как ее взгляд скользил по обнаженному телу, щеки вспыхнули тем же самым удивительным оттенком. Персефона была соблазнительной, сочной. Груди у нее были высокими и круглыми, такими же совершенными, как и все остальное. Пальцы Лины коснулись гладкой округлости, и когда розовый сосок мгновенно откликнулся, затвердев, а в теле возникло сладкое покалывание, Лина увидела, как прелестные губы приоткрылись от удивления и с них сорвался вздох. Произошло ли это потому, что тело Персефоны обладало особой чувствительностью, или потому, что Лина слишком давно не позволяла себе никаких сексуальных ощущений и просто забыла об этой дрожи возбуждения? А какова же была интимная жизнь Персефоны? Была ли это богиня-девственницей, или у нее доставало возлюбленных? Лина продолжала изучать взглядом новое тело, размышляя над этими вопросами. Богиня была стройной, но не худой. Ее очень тонкая талия изгибалась весьма соблазнительно, однако бедра были пышными и сексуальными. Ноги оказались длинными и очень красивыми. Треугольную ложбинку между ними покрывали темные, мягкие завитки волос. Рука Лины подобралась к этому таинственному треугольнику. И тут же Лина виновато вздрогнула, покачала головой и нервно рассмеялась, глядя на свое отражение. «Ох, вот незадача. Мне ведь придется жить в этом теле. И нечего смущаться», рассматривая его. Лина схватила полотенце и принялась энергично вытираться, не пропуская ни единой точки на поверхности своего тела, или не просто жить. Но пока Лина выбирала наряд и рассеянно расчесывала перепутавшиеся волосы, в ее уме продолжали возникать вопросы. Что представляла собой жизнь Персефоны? Должно быть, у нее был возлюбленный, хотя бы один. С таким телом разве возможно хранить обет безбрачия? И зачем на самом деле Деметра произвела этот обмен? Может быть, она хотела удалить дочь от какого-то нежелательного приятеля? Лина вздохнула и с силой потерла лоб. Слишком многое случилось и слишком быстро. Она представления не имела, нуждаются ли боги во сне, но сама она была уже на пределе сил. Ей надо поскорее отправиться на ужин, или обед, чтобы можно было наконец вернуться в свои покои и по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Откашлившись, Лина позвала вслух: «Епис, я уже готова идти». И тут же в дверь ее комнаты постучали. «Войди», — сказала она. Дверь широко распахнулась, и Епис поклонился Лине. «Богиня, прошу, следуй за мной». «Спасибо, Епис. Я ужасно проголодалась. Уверен, тебе понравятся деликатесы, которые Гадес выбрал, чтобы почтить тебя». Лина вскинула брови. «А что, Гадес еще и готовить умеет?» Епис рассмеялся. «Увидишь, богиня». Лина прикусила губу и вышла из комнаты. О чем только она думала. Наверняка в аду нет кухонь. Разве призраки нуждаются в пище? Она вспомнила, как Эйрин добыла вино из невидимой складки воздуха. «Богиня слабоумных, вот кто она такая. Ей надо держать рот закрытым, а глаза открыть пошире, пока она не разберется во всех деталях своего задания». Епис прервал ее самобичевание. «Богиня, возьмем ли мы с собой Эвридику? Мне бы не хотелось, чтобы эта маленькая душа подумала, будто я решил занять ее место». «Да, это весьма предусмотрительно, Епис». Лина, чуть повысив голос, позвала. «Эвридика, ты мне нужна». Почти в то же самое мгновение дверь дальше по коридору открылась, и Эвридика выскочила наружу, бросившись к своей богине так быстро, что платье не поспевало за ней, а волосы развивались, как на ураганном ветру. «Ох, Персефона, я так рада, что ты меня позвала», — воскликнула девушка, обнимая Лину. «Твоя богиня решила, что ты, возможно, захочешь составить нам компанию, чтобы потом без труда найти дорогу к нужному месту, если богине вдруг захочется перекусить в неурочный час». И снова Лину поразила доброта Еписа к маленькой девушке. «Спасибо, Епис, ты прекрасно все изложил», — сказала она. «Конечно». Эвридика закивала, напомнив Лине слишком старательного щенка, изображающего полное повиновение. «Мне нужно многое знать, чтобы как следует служить Персефоне». Лина с трудом удержалась от вздоха. «Персефона, Эвридика, если вы последуете за мной, я буду счастлив проводить вас к моему господину». Епис повел их сквозь путаницу роскошных коридоров и при этом постоянно объяснял, в основном Эвридике, что, хотя дворец невероятно велик, на самом деле найти дорогу к нужному месту совсем не трудно. Гадес разделил внутреннее пространство на секции. В передней части располагался тронный зал Гадеса, там бог собирал придворных и выслушивал жалобы умерших. В центре имелась приемная поменьше, и именно к ней они сейчас направлялись. Парадная часть соединялась с гостевым крылом, где устроились Персефона и Эвридика, его дополняли два бальных зала. Лина мельком подумала, зачем это Гадесу целое крыло для гостей, да еще и два танцевальных зала, если он не слишком жалует визитеров, но она придержала этот вопрос при себе и не стала перебивать Еписа. И еще одно крыло отведено под личные апартаменты Гадеса. Так что, как видишь, Эвридика, тебе достаточно лишь разобраться в расположении частей дворца, чтобы знать, где именно ты находишься. Да, я поняла. Может быть, мне дадут что-нибудь такое, на чем можно рисовать, и я начерчу для себя простенькую карту, — сказала Эвридика, вопросительно глядя на Лину. «Разумеется, я думаю, это прекрасная мысль. Может быть, это и мне поможет находить дорогу. Я просто ужасно путаюсь в направлениях», — сказала Лина. «Епис, как ты думаешь, можно ли найти для Эвридики рисовальные принадлежности?» «Конечно, богиня. Мне доставит большое удовольствие присмотреть, чтобы твоя подруга получила все, что нужно», — ответил Епис. «Спасибо», — одновременно поблагодарили Еписа Лина и Эвридика и улыбнулись друг другу. Епис свернул за очередной угол и остановился возле дверей, которые, разумеется, тут же распахнулись, не дожидаясь прикосновения, и открыли взгляду Лины очередную огромную комнату, правда имевшую отличие от других. В ней стоял необъятный мраморный обеденный стол. Над столом красовались три массивные хрустальные люстры. Лина прищурилась, вглядываясь в их яркую красоту, и внезапно поняла, что сияющие камни на самом деле никакой не хрусталь, бриллианты. Придушенным голосом выговорила она. «Да», — кивнул Епис. «Мой господин решил повесить в этой комнате бриллиантовые светильники, потому что они бросают безупречно чистый свет на обеденный стол и хорошо сочетаются с малахитовыми канделябрами». Лина отвела наконец ошеломленный взгляд от бриллиантов и увидела полдюжины многоярусных канделябров, аккуратно расставленных на обширном пространстве стола. Они были вырезаны из необычного синевато-зеленого камня, на фоне которого потрясающе выглядели снежно-белые свечи. «Малахит?» – переспросила Лина. «Мне не знаком этот камень. Малахит прячется в глубинах земли». Услышав низкий голос Гадеса, Лина чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она не заметила, как он вошел в зал. «Мне нравится его особое сочетание оттенков. Бирюза, нефрит и лазурит, но на самом деле я выбрал этот камень из-за его свойств». Гадес замолчал, как будто задумавшись. «А какие свойства у малахита?» «Осторожно», почти шепотом спросила Эвридика. Гадес тепло улыбнулся ей. «Малахит, камень мира, спокойствия, он приглушает чувства. Мне кажется, это как раз то, что нужно в обеденном зале». «Согласен с тобой, малышка», сказал Епис, и щеки девушки порозовели. Потом он поклонился Гадесу и Персефоне. «Если вы пожелаете сесть, я сообщу слугам, что можно подавать на стол». Гадес коротко кивнул и подошел к столу. Он выдвинул кресло с высокой спинкой, одно из двух, перед которыми на бесконечном мраморном столе были расставлены приборы, и жестом предложил Лине занять ее место. «Спасибо», — поблагодарила Гадеса Лина, садясь и расправляя складки шелковой юбки. Она была так захвачена зрелищем люстры и канделябров, что даже не заметила прекрасного китайского фарфора и хрустальной столовой посуды. Эвридика следом за Еписом вышла из комнаты, оставив Лину наедине с Богом. Лина натянуто улыбнулась ему, стараясь не ерзать на месте. Гадес переоделся к обеду. Его одежда была все такой же просторной и такой же черной, но на этот раз ее украшала затейливая серебряная отделка. Волосы Гадеса были также связаны сзади в толстый хвост, но голова не покрыта. Любой другой мужчина, наверное, выглядел бы глупо и даже несколько женоподобно в таком наряде, представлявшим собой нечто среднее между плащом Зары и костюмом Эрола Флинна в «Гладиаторе». Но Гадес глупо не выглядел. «Надеюсь, тебе понравились твои покои». «Отлично», — подумала Лина. «Она должна просто разговаривать с ним, как будто это обычный мужчина. Комната просто чудесная, как и все в твоем дворце», — сказала Лина. «Епис сказал, что это тебе я должна быть благодарна за столь теплую встречу, со свежими цветами и чудесной ванной». «Спасибо, все просто идеально. Я даже почувствовала себя желанной гостьей, как будто и не явилась без приглашения». Лина постаралась улыбкой выразить сожаление, что вторглась в чужие владения без спроса. Гадес подумал, что ему никогда не приходилось видеть чего-то столь же прекрасного, как румянец смущения, вспыхнувший на щеках Персефоны, и вдруг обнаружил, что делает нечто такое, чего не делал уже много столетий. Он улыбался, он наклонился, поймал руку Персефоны и поднес к губам. «Тебе здесь более чем рады, богиня весны». Лина едва не свалилась со стула. За все ее 43 года ни один мужчина не целовал ей руки. Она даже не знала, как следует себя вести в таких случаях. Оставить руку в его ладони, выдернуть ее, черт, чего ей действительно хотелось, так это поцеловать Гадеса в ответ. Но вместо того ее губы сами собой расплылись в глупой улыбке. «Спасибо», запинаясь, пробормотала она. Гадес отпустил ее руку и отвел взгляд. Что за порыв? Он действовал, как импульсивный дурак. Она ведь богиня. Ему не следует забывать об этом ни на минуту. Лина прекрасно видела, как изменилось выражение лица Гадеса, как его черты словно отвердели. Что случилось? Это было не слишком логично, однако Лине вдруг подумалось, что вот эта сторона Гадеса, облик сурового, бесчувственного бога, представляет всего лишь маску, за которой он прячется, как улитка в своей раковинке. Но почему, мерда? От таких мыслей Лине захотелось дать себе по лбу, чтобы выбросить всю эту ерунду из головы. С чего это вдруг ее дисциплинированный, организованный ум ударился в романтические домыслы? Впрочем, Лина уже знала ответ на этот вопрос. Все дело было в том проклятом нарциссе. Над столом повисло неловкое молчание. «Думай, прежде чем сказать что-нибудь», приказала себе Лина, и, глубоко вздохнув, сделала новую попытку. «Ты так интересно рассказывала о малахите. Я вообще не слишком много знаю о свойствах камней». Лина посмотрела вверх, на бриллиантовое сияние люстры. «Например, я нахожу бриллианты прекрасными, но об их свойствах мне абсолютно ничего не известно. Алмаз – очень сложный камень». Гадес тоже посмотрел вверх, и, когда начал говорить о драгоценном камне, его голос снова потерял резкость и обрел теплоту. «Алмазы исцеляют, дают храбрость и силу. Если воин всегда носит при себе алмаз, его физическая сила может многократно увеличиться, и именно поэтому в некоторых культурах смертных принято было, отправляясь на войну, надевать украшенные серебром нарукавные повязки, в которые были вшиты алмазы. А я-то всегда думала о бриллиантах, что они просто лучшие друзья девушек», — сострила Лина. «Ты предпочитаешь другим драгоценностям бриллианты?» — спросил Гадес. Лина чуть было не брякнула. «Да». Но внимательный взгляд Гадеса остановил ее. Что-то в его глазах подсказало Лине, что нужно более тщательно обдумать ответ. Она сжала губы и ненадолго задумалась. Честно говоря, у нее было не слишком много бриллиантов. А точнее, бриллианты, которые ей доводилось носить, были подарками ее бывшего мужа. Лина нахмурилась, вспомнив свое прекрасное, очень дорогое обручальное кольцо с крупным бриллиантом в затейливой сверкающей оправе. Это кольцо стало скорее символом цепей, нежели преданности и верности. Бриллиантовые серьги были подарены Лине в качестве извинения после одной из пьяных тирад супруга, решившего, что растущая популярность хлебопекарни Лины оскорбительна для него. Бриллиантовое ожерелье и безвкусное коктейльное кольцо принадлежали его матери, пустой безвольной особе, никогда не любившей Лину. Каждый раз, когда Лина надевала что-нибудь из этих драгоценностей, она как будто приковывала себя к холодной, отстраненной семье своего мужа. И соответственно, как только она перестала быть его женой, она перестала носить все эти украшения. Когда же она сама покупала украшения для себя, она никогда и не думала о бриллиантах. Лина улыбнулась, вспомнив чудесные длинные серьги, которые она подарила себе на прошлый день рождения. Да, эти камни она могла с уверенностью назвать любимыми. Аметист, твердо сказала Лина. Мой любимый камень – аметист. А какими он обладает свойствами? Гадес был удивлен, но нельзя сказать, чтобы недоволен. Аметист – духовный камень. Это камень мира. Он гасит страхи и пробуждает надежды. Аметист успокаивает душевные бури. Он всегда поможет справиться с угрозой. Весьма мудро выбрать аметист своим талисманом. Приятно узнать все это, улыбнулась Лина. Значит, неудивительно, что он мне всегда нравился. Красота богини просто ошеломляла Гадеса. Когда Персефона улыбалась, она сияла ярче бриллиантов над их головами. Он вдруг забыл и о красоте богини, и о ее бесконечном очаровании. Его влечение к Персефоне было примитивным, желание – грубым. Гадес почувствовал, как шевельнулась в нем давно задавленная страстность, желание, которое, как он думал, похоронено много тысячелетий назад. Но тут оно вдруг распрямилось и задышало. Гадес ощутил себя бессильным перед наплывом незнакомых чувств. «Аметист безупречно подходит к твоим глазам». Голос Бога прозвучал вдруг хрипло, с опасным сексуальным оттенком. Тело, в котором находилась Лина, ответило на это так же стремительно, как и душа, и Лина заглянула в глубину глаз Бога. «Спасибо, Гадес». На этот раз опыт взял верх. И Лина не запнулась и не покраснела, а Гадес был ошеломлен бешеным жаром, охватившим все тело. Персефона, похоже, и не знала, в какой соблазн его вводит. Она привыкла к вниманию мужчин, хоть смертных, хоть бессмертных, но она ведь совсем не знала повелителя подземного мира. Она не могла знать, как это болезненно и тяжело для него, видеть ее вот здесь, перед собой, такую юную, прекрасную и желанную. Но вместе с пробуждением страсти ожила и древняя пустота, напомнив о вечном различии между Гадесом и другими бессмертными. Гадес заставил себя отвести взгляд от волшебных глаз Персефоны. «Не выпьешь ли вина?» – быстро спросил он. «Да, с удовольствием», – ответила Лина. И растерялась, увидев, как Гадес стремительно вскочил из-за стола и закричал, требуя вина, громко, как будто находился в самой гуще рыбного рынка. Что случилось? Только что он сравнил ее фиолетовые глаза с драгоценными камнями, и Лине это было приятно, и между ними проскочила искра. Даже совсем юная женщина без труда узнала бы эту вспышку чувства, а Лина не была юной. Ей даже показалось, что он готов склониться к ней, и вдруг в его глазах вспыхнула боль, лицо исказилось. На Лину как будто опрокинули ушат ледяной воды. Двое слуг вбежали в залу, в руках у каждого был кувшин. Гадес сердито махнул рукой в сторону Персефоны. «Желаешь ли красного вина или белого, богиня?» – спросил один из слуг. «Красного, пожалуйста», – ответила Лина, даже не позаботившись спросить, что будет к обеду. «Рыба, дичь, мясо или паста?» Она лишь понадеялась, что красное вино окажется темным, насыщенным и крепким. Лина сделала большой глоток. К счастью, все три качества в вине имелись. «Оставь здесь это вино и принеси еще», приказал Гадес слуге после того, как тот наполнил кубок Бога. Потом двое бессмертных некоторое время молча пили. Гадес уставился на свою пустую тарелку, желая быть не таким, каким он был на самом деле, желая, чтобы само присутствие Персефоны не напоминало ему о том, почему он должен держаться вдали от других бессмертных. Вино просто удивительное, нарушило наконец молчание Лина. Гадес издал невнятный звук, который вполне можно было принять за согласие. «Я вообще предпочитаю красные вина», — сказала Лина. Теперь, заговорив наконец, она почувствовала, что уже не в силах остановиться. Подняв хрустальный кубок, она посмотрела сквозь него на бриллиантовый свет над головой. «Это вино напоминает мне рубины». Гадес откашлялся и наконец позволил себе опять посмотреть на Персефону. «Рубины», — повторил он, сосредотачиваясь на безопасной теме. «А знаешь ли ты, что украшения с рубинами следует носить, чтобы отогнать грусти дурные мысли?» «Нет, я этого не знала», — ответила Лина, продолжая любоваться кроваво-красным вином. «А что еще могут рубины?» «Украшения с рубинами приносят радость, укрепляют силу воли и уверенность, а еще развеивают страхи». Гадес вдруг заметил иронию собственных слов. «Наверное, пока Персефона находится в его владениях, ему самому стоило бы носить рубины. Я и не подозревала, что в драгоценностях так много интересного», — пробормотала Лина, переводя взгляд с бриллиантовой люстры на малахитовые канделябры, а потом снова на рубиновое вино. «Вообще-то я никогда о них особо не задумывалась, особенно в последнее время». Гадес посмотрел на нее, вскинув брови. «Богиня, которая не слишком много думает о драгоценностях. Это воистину удивительно». Лина ощутила укол тревоги. Не сболтнула ли она лишнего? Она настолько увлеклась рассказом Гадеса, что даже думать забыла. Сейчас она, не она. В зал цепочкой вошли полупрозрачные слуги, неся подносы и блюда, нагруженные едой. За ними присматривали Еписа и Вредика. Лина облегченно вздохнула, получив возможность сменить тему. «Ох, Персефона, подожди немножко, сейчас увидишь, что приготовлено специально для тебя», — восторженно произнесла Евредика. «Я в жизни не видывала таких деликатесов». Лина и так уже во все глаза смотрела на подносы, так что более чем согласилась с маленькой девушкой. «Пахнет просто фантастически», — сказала она, с голодным нетерпением следя, как слуги почтительно расставляли на столе огромные блюда со всевозможной едой. Тут были россыпи белых сластей, и Лина вдруг сообразила, что это засахаренные цветы, сверкающие кристаллами, застывшие в безупречной красоте. На другом блюде выстроились по цвету оливки, от светло-зеленого до черного, окружив ломти сыра, толстые и почти такие же душистые, как теплый хлеб, устроившийся рядом с ними. Но прежде всего взгляд Лины привлекли фрукты, которыми был нагружен один из самых больших подносов. Их темно-розовая кожица лопнула, и сочные красные зерна выглядывали наружу, словно умоляя, чтобы их съели. «Гранаты», — прошептала Лина онемевшими губами. «Тебе не нравятся гранаты, Персефона?» Гадес нахмурился, увидев странное выражение лица богини. «Я могу приказать унести их». Лина подняла голову и увидела, что все слуги внимательно смотрят на нее, и их бледные призрачные лица встревожены. «Не будь дурочкой», — сказала себе Лина. «Это просто нелепое совпадение. Я люблю гранаты». Лина подчеркнуто отковырнула несколько красных зернышек и бросила в рот. Изумительный вкус расплылся по языку, и Лина восторженно вздохнула. «Они прекрасны». Слуги разом издали облегченный вздох. «Похоже, все тут прониклись к тебе особым почтением», — с легкой язвительностью сказал Гадес, и подумал, что Персефона как будто зачаровала его слуг, так же как и коней. «Оставьте то, что принесли. Если нам понадобится что-то еще, я вас позову». Слуги поспешили вернуться в кухню. «А вы к нам не присоединитесь?» — спросила Лина Еписа, переводя взгляд с него на Евредику и обратно. «А едят ли вообще умершие?» Лина понятия не имела, но не спросить было бы невежливо. «Нет, богиня», — ответил Епис. «Нам с Еписом нужно еще многое обсудить», — с жаром произнесла Евредика. «И мы сейчас поищем все для рисования». Лина улыбнулась призрачной девушке, радуясь, что та уже чувствует себя совершенно свободно. «Что ж, вперед, увидимся завтра», — сказала она, бросая в рот еще горсть гранатовых зерен. «Но ты же позовешь меня, когда будешь собираться ко сну, чтобы я помогла тебе лечь в постель». В голосе Евредики прозвучала откровенная паника. «Обязательно позову», — поспешно обещала Лина, не желая расстраивать девочку. Довольная заверением своей богини, Евредика радостно улыбнулась, поклонилась Персефоне и Гадесу и следом за Еписом вышла из зала. «Со временем она успокоится», — заверил Лину Гадес. «Надеюсь, иначе я от нее просто устану», — вздохнула Лина. «Умершие требуют большой заботы». Лина согласно кивнула. «Да, тут как с драгоценностями, я ничего об этом не знала до сегодняшнего дня». Гадес улыбнулся, снова спокойный и обаятельный. «Именно поэтому я и распорядился приготовить для тебя особые блюда подземного мира. Поешь, Персефона, чтобы твоей маленькой подружке не пришлось бояться, что ее богиня зачахнет тут». «Ха!» Лина принялась наполнять свою тарелку. «Вряд ли мне удастся тут зачахнуть, во всяком случае в окружении». Она взмахнула длинной серебряной ложкой, обводя зал вокруг себя. «В окружении всего этого. Меня радует, что тебе пришлась по нраву красота подземного мира», — сказал Гадес, насыпая себе оливок. «А кому бы не пришлась», — возразила Лина, жуя, и тут же пожалела о своих словах, потому что увидела, как снова изменилось выражение лица Гадеса. Она вдруг подумала, что он как будто надевает гладкую маску, чтобы скрыть свои чувства. Она с беспечным видом поглядывала на него, ожидая, когда он в очередной раз сбросит защиту и станет более доступным. Несколько минут они ели молча, но вот наконец Лина заметила, что напряжение вроде бы оставляет плечи Гадеса, а лицо оживает. Она отпила вина, размышляя. Да, он определенно чувствовал себя свободнее, когда в зале присутствовали слуги. Лина чуть заметно улыбнулась. Пусть он и бог, он все равно остается мужчиной. «Можно, я задам несколько вопросов об умерших?» – спросила она. Гадес посмотрел на Лину и снова уставился в тарелку. Доживал, проглотил. «Я не против», – сказал он наконец. Лина не стала долго раздумывать. «Видишь ли, я же не знаю самых простых вещей, а мне не хочется ляпнуть что-нибудь такое, что смутит Эвридику или огорчит ее, ну, вроде того, как я упомянула, что она могла бы выпить воды из той реки, как ее». Лина замялась. «Из Литы», — подсказал Гадес. «Верно, Литы. Вот, видишь, что я имела в виду. Я же почти ничего не знаю о подземном мире. Можешь задавать любые вопросы, какие только придут тебе в голову. Ну ладно. В общем, глядя на все эти вкусности, я подумала, а едят ли умершие? Нет, умершие не испытывают жажды и голода, как живые, но их души сохраняют сущность того, чем обладали при жизни, так что они приносят с собой в вечность свои особые потребности и желания. Ты можешь и сама это видеть в твоей малышке Эвридике. Она принесла с собой из мира живых страхи и беззащитность, несмотря на то, что все прошлые тревоги не коснутся ее здесь, пояснил Гадес, стараясь не показать, насколько он удивлен вопросом. Персефона определенно была совсем не такой, как он ожидал. В отличие от тех бессмертных, с кем ему когда-либо приходилось встречаться, она, похоже, искренне интересовалась и его владениями, и душами умерших. Что ж, в этом есть смысл. Лина нахмурилась, обрывая засахаренные лепестки белого цветка. Совершенно очевидно, что воспоминания о жизни сильно тревожат Эвридику. Бедное дитя, мне бы хотелось как-то ей помочь. Но, Персефона, ты уже делаешь для нее очень много. Малышке нужны безопасность и общение. Она могла бы со временем найти это в полях Элизиума, но ты уже дала ей все необходимое, пригрев девочку рядом с собой. Ей сейчас хорошо и спокойно, она чувствует себя полезной и куда меньше размышляет о потерянных возможностях и о том, что могло бы случиться. Гадес ободряюще улыбнулся юной богине. Она так заботится о маленьком призраке. Слишком многие бессмертные сочли бы, что обращать внимание на горести Эвридики ниже их достоинства. Эвридика ведь ушла из мира живых. Стало быть, она больше не могла поклоняться богам. А значит, юная душа больше не представляла для них интереса. Гадес понял, что Персефона не слишком-то цепляется за эти надменные верования. Она обдумывала его слова, понемножку отхлебывая вино. Да, эта богиня была для него загадкой. Она обладала красотой бессмертных, но характером очень от них отличалась. «Знаешь, ты меня немного успокоил, я теперь чувствую себя лучше», — сказала наконец Лина, решительно напоминая себе, что говорит об Эвридике, а не о теплой улыбке Гадеса. «Она ведь интересуется умершими, а не их богом. А они спят?» В уголках глаз Гадеса собрались веселые морщинки, его забавляли наивные вопросы Персефоны. Ему никогда прежде не доводилось вот так разговаривать о своих владениях, и он вдруг понял, что беседа с юной богиней доставляет ему огромное удовольствие. «Они не спят в том смысле, в каком спим мы или смертные, но им требуется отдых. А твои слуги все такие же, как и Эвридика. Я имею в виду, они сами решили остаться здесь, с тобой, и не идти дальше, к полям Элизиума. Кое-кто решил сам, но не из любви ко мне, как твоя Эвридика. Они просто продолжили заниматься тем, что делали при жизни. Другие же считают эти обязанности наказанием за прошлые дела». Гадес взял себе какой-то фрукт подземного мира, ожидая следующего вопроса Персефоны. Он просто видел, как бурлят мысли в этой прекрасной голове. Она даже перестала жевать и намотала на палец прядь длинных волос, и этот жест показался Гадесу странно трогательным. но Епис все-таки из тех, кто остался здесь из любви к тебе». На этот раз Гадес не удержался от смеха. «Епис не умерший, Персефона, он даймон. Но, да, он сам решил остаться рядом со мной навечно». Лина даже не знала, что ошеломило ее больше. То, что Епис оказался демоном, или то, что Гадес расхохотался. Но начать Лина решила с менее опасного пункта. «Епис, демон», пискнула она. При новом взрыве хохота Гадеса дверь кухни открылась, несколько голов сунулись в зал, и тут же скрылись, но Лина успела заметить ошеломленное выражение лиц. «Я сказал, что он даймон, а не демон». Гадес покачал головой, глядя на юную богиню. «А, ну да, конечно», пробормотала Лина, хотя мысленно она просто кричала. «Какого черта, кто такой даймон?» К счастью, ответ ей подсказал внутренний голос, эхо настоящей Персефоны. «Даймон – дух более низкого уровня, нежели божества Олимпа. Это стражи, полубоги, и они бессмертны. Юная Персефона, как же тебя должны были защищать от всего, если ты даже не узнала в Еписе даймона?» – сказал Гадес, все еще посмеиваясь. Чертов мужик смеялся над ней и смотрел на нее таким же благосклонным отеческим взглядом, как на Эвридику. И он назвал ее юной Персефоной, как глупенькую маленькую девочку. Он даже не догадывается, что имеет дело со взрослой женщиной. Из тех, кому не нравится быть предметом мужских насмешек. От раздражения Лина вообще забыла, что перед ней бог подземного мира и что она – гостья в его владениях. В этот момент он был для нее просто одним из тех мужчин, что не считали ее достойной внимания. И, ни на секунду не задумавшись о последствиях, Лина, прищурившись, уставилась на Гадеса и придала нежному голосу Персефоны твердость кремня. «Полагаю, меня действительно охраняли в определенном смысле, но еще меня учили, что нельзя насмехаться над гостями». Гадес сразу посерьезнел, увидев в глазах богини холодную ярость. «Какой же он дурак! Он позволил себе уж слишком расслабиться, он запутался в собственных фантазиях. Персефона была жительницей Олимпа, нельзя забывать об этом». Гадес склонил голову, принимая выговор. «Прости меня, богиня, моей грубости нет извинения». И, не добавив больше ни слова, он встал, поклонился и вышел из комнаты, оставив в одиночестве Лину, глядящую ему вслед и от всей души ругающуюся по-итальянски. Глава 11. Епис. Эхо голоса Гадеса разнеслось по просторному помещению. «Мой господин». Даймон материализовался почти в ту же секунду. «Иди к ней, когда она закончит трапезу, проводи ее в покое, и проследи, чтобы у нее было все, чего только она пожелает». Гадес взволнованно ходил взад-вперед. «Я оскорбил ее». Епис промолчал, лишь вопросительно вскинул брови. «А потом я ушел. Она даже не поела как следует». Гадес запустил пальцы в волосы, растрепав прическу, и посмотрел на своего преданного друга. «Ты же знаешь, я никогда прежде такого не делал». «Такого?» – переспросил Епис. «Такого. Я никогда не сближался с ними. Я никогда не участвовал в этих унизительных ритуалах притворства, интриг и ударов из-под тишка, которые им требуются, чтобы соблюдать собственные интересы. Возможно, ты имеешь в виду общение с богинями?» «Разумеется, я именно это имею в виду», — взорвался Гадес. Епис, хотя и пришел в замешательство от столь необычного проявления чувств своего господина, все же заговорил ровным, осторожным тоном. «И Персефона потребовала слишком много, как ты говоришь, притворства и интриг, прежде чем ты ее оскорбил». Гадес резко остановился и потер лоб, обдумывая вопрос Еписа. «Нет», — честно ответил он, — «но ты с ней все же общался, беседовал?» «Да», — признал Гадес, и только тут суть произошедшего дошла до него. Ему ведь было очень приятно. Персефона проявила такой интерес к его владениям, и с ней было так легко говорить, совсем не так, как с Афродитой, или Афиной, или... Губы Гадеса презрительно искривились, когда он вспомнил о молодых богинях, с которыми ему приходилось встречаться. Все они были избалованными красавицами, редко думавшими о чем-либо таком, что выходило за пределы их собственных потребностей и желаний. И когда голос Персефоны зазвучал холодно в ответ на то, что она восприняла как оскорбление, Гадес мгновенно припомнил тех бессмертных прелестниц и просто сбежал. «А ты оскорбил ее намеренно?» – спросил Епис. «Разумеется, нет». Гадес снова принялся нервно шагать взад-вперед. «Мне показалось забавным то, что она сказала». Он бросил на Еписа мрачный взгляд. «Она решила, что ты принадлежишь к числу душ умерших». Губы Еписа дернулись, как будто он с трудом сдерживал улыбку. «Я рассмеялся, а потом заговорил с ней как с ребенком. Это ее весьма обидело, и она повела себя как любая другая богиня. Гадес пожал плечами. «Ты говоришь, она повела себя как любая другая богиня. Но тогда, я полагаю, обеденная зала уже разрушена до основания, а Персефона покинула подземный мир?» — спросил Епис. «Нет, она осталась сидеть на месте и ничего не разгромила». Он замер, уставившись в вопрошающие глаза Еписа. «Тогда, судя по всему, она повела себя совсем не как оскорбленная богиня», — вполне логично заметил Епис. «А что она сделала?» «Она сказала, что не привыкла выступать в роли предмета насмешек», — ответил Гадес. «А ты что на это ответил? Я принес извинения и ушел. Могу ли я предположить, что в следующий раз ты принесешь извинения и останешься на месте, мой господин?» — спросил Епис. В следующий раз Гадес почувствовал, как в его груди разрастается слишком знакомое ощущение. Он знал, что скоро оно поднимется к горлу, и он проведет еще одну отчаянную, бессонную ночь. «Проклятый холерик!» — именно так и назвал его Гермес. Епис кивнул. «В следующий раз она другая». Голос Гадеса упал, бог заговорил тихо, напряженно. «Да, это верно. Она не шарахается от душ умерших. Она...» Гадес умолк, вспоминая румянец на ее щеках, ее любопытство и теплоту взгляда, и процедил сквозь стиснутые зубы. «Мне следует держаться подальше от нее, пока она здесь, друг мой». Епис положил руку на плечо бога. «Но почему бы не позволить себе насладиться ее присутствием, и к чему это приведет?» Гадес потер грудь и стряхнул с плеча руку Даймона. «Если я почувствую вкус жизни, а потом она уйдет или потеряет интерес ко мне, а так оно и случится, с чем я останусь? Мне этого недостаточно, Епис. Мне всегда было недостаточно этого, и так и должно быть», — подумал Гадес, опять принимаясь шагать, «потому что есть то, что отделяет его от других бессмертных. Он, в отличие от остальных богов и богинь, страстно стремился к тому, что снова и снова видел, наблюдая за душами смертных, но ни разу не замечал подобного между бессмертными. «Мой господин», — негромко произнес Епис, — «разве не лучше испытать хотя бы миг счастья, нежели не иметь его вообще? Я не так устроен, как все они. Я не понимаю, как можно смотреть на любовь как на игру». Епис заглянул в измученные глаза бога и увидел там все то же бесконечное одиночество, которое Гадес спрятал в себе в течение бесчисленных столетий. Даймон подумал о Персефоне. В юной богине было нечто совершенно особенное, что-то скрывалось за ее непревзойденной красотой и ее даром вдыхать свет в темноту. Гадес не должен отвергать Персефону. «Если он это сделает, — подумал Епис, — то, пожалуй, навсегда захлопнет дверь перед любым шансом облегчить мрачную тоску своего существования. Но как убедить Гадеса не избегать богини? Его господин вообще не привык к гостям. Все его бытие было распланировано, упорядочено и организовано, и в нем просто не было места для других бессмертных. А богиня весны определенно нарушала распорядок. И к тому же она была прекрасной, оживленной и загадочной. Если бы Гадес мог чувствовать себя с ней так же легко, как с бесчисленными умершими. Может, в этом и скрыт ответ, господин. Гадес вопросительно посмотрел на него. Представь, что Персефона просто одна из душ умерших. Епис, это глупо. Почему? Даймон разочарованно развел руками. Ты постоянно борешься с самим собой, Гадес. Ты говорить, что тебе следует держаться подальше от нее, но я же вижу в твоих глазах свет, которого не видел уже целую вечность. А что, если богини судьбы вдруг подобрели и среди бессмертных появилась та, что похожа на тебя? Но как ты узнаешь об этом, если будешь прятаться от любых проявлений жизни? Дай этой богине шанс, мой господин. Прежде чем Гадес успел ответить, Епис вскинул голову, как будто прислушиваясь к внутреннему голосу. «Она только что позвала меня, ну так иди к ней», — приказал Гадес. Однако стоило Епису исчезнуть, как бог снова громко окликнул его. «Мой господин», — Епис снова материализовался рядом с ним. «Попроси богиню весны завтра присоединиться ко мне в большом зале. Скажи ей, что, если ее все еще интересует подземный мир, она может вместе со мной послушать жалобы и просьбы умерших, и это даст ей блестящую возможность познания». Гадес говорил быстро, как будто боялся передумать. Епис загадочно улыбнулся. «Очень хорошо, мой господин. Так, значит, завтра, богиня», — сказал Епис. Он уже поклонился и попятился к выходу из покоев Лины, когда в распахнутую дверь ворвалась Эвридика и налетела на него сзади. «Ух!» — Епис пошатнулся, не устоял на ногах и растянулся на полу. Лина и Эвридика, одинаково разинув рты, уставились друг на друга. Лина улыбнулась. Епис обычно выглядел так сдержанно, почти величественно, и вдруг он очутился лежащим плашмя, а его тога смешно задралась. Лина с трудом удержала громкий смех. Эвридика тихонько пискнула. Ее голосок прозвучал нежно, легко и восхитительно. От этого Лина окончательно потеряла самообладание. Епис встал, стараясь восстановить пострадавшую гордость, но мелодичный женский смех более чем вознаградил его за нелепую ситуацию, и Епис тоже расхохотался. Как ему хотелось, чтобы все это увидел Гадес. Этому богу уж слишком недоставало смеха в жизни. Я, похоже, поскользнулся. Все еще посмеиваясь, Епис оглядел гладкую поверхность мраморного пола под ногами. Что-то тут было на полу, это точно. Думаю, это что-то зовется Эвридикой. Снова подавилась смехом Лина. Эвридика безуспешно пыталась удержаться от хихиканья, зажав рот ладонью. Тогда я должен помнить, что впредь следует уделять особое внимание этой помехе. Глаза Еписа светились весельем и, как решила Лина, увидев порозовевшие щеки Эвридики, возможно, чем-то еще. Она задумчиво проводила взглядом Даймона, снова поклонившегося ей и на этот раз благополучно покинувшего комнату. «Ох, Персефона, ну и денек у меня был!» Эвридика подбежала к ближайшему платяному шкафу. Напевая какую-то бодрую мелодию, призрачная девушка открывала ящик за ящиком, пока не нашла ночные сорочки богини. «Епис нашел отличную бумагу и уголь, и я уже начала чертить план дворца. Это замечательно, Эвридика», — сказала Лина. Все еще размышляя над особым светом, который заметила в глазах Даймона, она почти не слышала, что говорила Эвридика, лишь рассеянно кивала и позволила маленькой девушке снять с нее платье. Потом также рассеянно подняла руки, и Эвридика через голову набросила на нее длинное ночное одеяние. Лина провела ладонями по ткани. Это был белый атлас, покрытый затейливой вышивкой. Разумеется, вышивка изображала нарциссы. Нежная ткань была подобна теплой воде, касавшейся кожи. «Подойди к тому столу и сядь, а я расчешу тебе волосы. У тебя усталый вид», — сказала Эвридика. Она внимательно изучала свою богиню и, конечно же, заметила темные тени под фиолетовыми глазами. Лина села на мягкий пуфик перед туалетным столом и вздохнула от удовольствия, когда Эвридика принялась расчесывать ее волосы. Она и не осознавала до этой минуты, насколько устала. Девушка весело рассказывала, как составляла карту дворца. Звук юного голоса был почти таким же успокаивающим, как прикосновение рук Эвридики. Лина почувствовала, как расслабляются ее плечи и мысли. После того, как Гадес стремительно покинул обеденный зал, Лина покончила с едой и остатками вина в бутылке. Нет, по правде говоря, сначала она долго ругалась и ворчала в адрес мужчин вообще, а уж потом решила, что незачем из-за очередной дурацкой выходки какого-то мужика лишать себя потрясающего ужина. Она доела необыкновенно вкусные блюда и допила восхитительное вино, а потом вслух произнесла имя Еписа. Через какие-то секунды он откликнулся на ее зов, готовый проводить Лину обратно в ее покой. Пока они шли по длинным коридорам, Даймон неопределенно рассуждал о том, что в их подземном мире гости случаются чрезвычайно редко, а потому у него нет особого опыта, как их принимать и беседовать с ними. Он еще выразил надежду, что Лина не будет слишком строго и слишком поспешно судить ни его самого, ни подземный мир в целом. Лина прекрасно поняла, что именно скрывалось за этими словами. Конечно, он имел в виду не себя, а Гадеса. Он откровенно приносил извинения за поведение своего бога. Подогретый вином раздражительный характер подстрекал Лину передать Гадесу особо цветистое послание на итальянском, но остатки здравого смысла, к счастью, заставили ее не раскрывать рта. Гадес – бог, а она находится в его владениях. Не слишком умно враждовать с ним, к тому же теперь, когда Гадеса не было рядом, Лина немножко подумала и пожалела о своем маленьком срыве. Гадес ведь не какой-нибудь разведенный мужчина средних лет, с потливыми ладонями, который пригласил ее на ужин для того, чтобы пожаловаться на непомерные расходы, а на десерт немножко полопать ее. Гадес – могущественный бессмертный, существо, о котором она слишком мало знала. К тому же, если рассудить здраво, почему она вообще набросилась на него? Ну да, за ужином у него постоянно и непредсказуемо менялось настроение, но в то же время он был интересен и сексуален. И слова Еписа о том, почему его богу не достает хороших манер, определенно имели смысл. Он просто не привык к гостям, и его социальные навыки слегка заржавели. К тому же, насколько вообще должен быть вежлив любой бессмертный, Лина вспомнила о властных манерах Диметра и бесцеремонной грубости Эйрин. По сути, резкое поведение Гадиса вполне соответствовало поведению этих двух особ, и Эвридика наконец закончила расчесывать ее волосы, но девушка, безусловно, ощутила напряжение Лины, потому что мягкие, прохладные руки начали массировать ей плечи. Лина вздохнула и закрыла глаза, стараясь успокоиться. У нее ведь на самом деле не было причин срываться на Гадиса. Он вовсе не намеревался обидеть ее своей шуткой, он просто обращался с ней как с наивной юной богиней, какой Лина и выглядела, и ее глупое проявление характера вряд ли улучшило его мнение о Персефоне. Если Лина хочет, чтобы он обращался с ней как со взрослой, она и вести себя должна соответственно. Мерда. Она провела здесь меньше суток, а уже устроила вокруг себя кутерьму. Она что, выжила из ума? В конце концов, ее отправили в подземный мир, чтобы выполнить определенную работу. Что ж, по крайней мере, ей хватило ума согласиться, когда Епис многословно сообщил ей о приглашении Гадиса присоединиться к нему на следующее утро, чтобы выслушать ходатайство умерших. Она должна отбросить личное и смотреть на все как на работу, ради которой Диметра прислала ее сюда. Необходимо, чтобы умершие видели ее, потому что ее присутствие может принести им успокоение. Правда, Лина ничего не могла поделать с тем, что ей просто хотелось провести как можно больше времени с Гадисом, потому что темнокожий бог заинтересовал ее, что, безусловно, было глупостью, основательной глупостью, но в то же время неоспоримой правдой. Лина понимала это, и пока Эвридика успокаивала ее растрепанные нервы, Лина хотя бы призналась себе в этом. Гадис зачаровал ее, как и все в подземном мире. Ее влекло к богу, но, возможно, лишь потому, что она очутилась в совершенно незнакомом месте, и потому, что этот невероятный мир был таким новым и необычным. Как же ей не удивляться завораживающим чудесам, что окружали ее, и вся эта магия естественным образом включала в себя бога, отвечающего за нее. Так что нет ничегошеньки удивительного в том, что Лине хочется узнать о Гадисе как можно больше. По крайней мере, так она себе говорила. «Персефона, да ты уже почти спишь», — сказала Эвридика. Она взяла свою богиню за руку и потянула к кровати с балдахином. «Ложись-ка, я тебе спою ту песенку, которую обычно пела мне мама». Слишком уставшая, чтобы возражать, Лина позволила юному духу уложить себя в роскошную, невероятно широкую постель. Эвридика устроилась рядышком. Поглаживая богиню по волосам, она начала напевать нежную колыбельную. В ней говорилось о малыше, который на крыльях ветра улетел в яркую страну снов. «Эвридика», — сонно пробормотала Лина. «Да, богиня, спасибо, что так заботишься обо мне. Я лишь рада этому, Персефона. Ни за что благодарить». Сон мягко наплыл на Лину, и ей приснилось, что она летит на крыльях ветра, преследуя тень Бэтмена. Глава 12. Великий зал вполне отвечал своему названию. А Лина-то думала, что обеденный зал и ее покои выглядят потрясающе, но они просто бледнели в сравнении с тронным залом Гадиса. Это помещение было необъятным, даже если судить о нем в масштабах гигантского дворца. Здесь преобладали три цвета – черный, белый и пурпурный. Пол, стены и невероятно высокий сводчатый потолок были сделаны из того же абсолютно черного мрамора, что и наружные стены дворца. Из него же было выстроено возвышение со ступенями, на котором красовался трон, и он был, похоже, вырезан из цельной глыбы камня неземной белизны. Что это за камень, Лина не поняла. Рядом с троном на помосте стоял еще и высокий узкий стол из того же молочно-белого камня. На столе лежал серебряный шлем, показавшийся Лине смутно знакомым. Лина присмотрелась и поняла наконец, где она видела его прежде. Именно этот шлем был изображен на флаге, развивавшемся над дворцом, и на ливреях конюхов. Шлем сверкал, отражая огоньки свечей, и для описания его красоты у Лины не нашлось бы слов. Она заставила себя оторвать взгляд от шлема и обратить внимание на пурпурные канделябры и подсвечники. Они были сделаны из прозрачного сверкающего камня, знакомого Лине. Это был аметист. Лина застыла на пороге зала, слегка испуганная его величием. Она внезапно почувствовала себя маленькой и незначительной и очень, очень смертной. «Что-то не так, Персефона?» — спросила Эвридика. Лина глубоко вздохнула. «Ты богиня», — напомнила она себе. «Да, всего лишь временно, но тем не менее богиня». «Нет, милая, ничего не случилось. Я просто восхищаюсь этим залом. Лина улыбнулась маленькому призраку. «Гадес идет!» – воскликнул Епис. Гадес вошел в зал через другую дверь. Его золотые сандалии со звоном ступали по гладкому мраморному полу, и Лина, глядя на него, чувствовала, как с каждым шагом Бога ускоряется ее сердцебиение. Он снова был в плаще. Плащ развивался за его спиной, подчеркивая четкие, мощные линии тела. Его похожее на тогу одеяние поначалу казалось черным, однако, когда на него упал свет канделябров, ткань вспыхнула, словно крылья ворона, заиграв оттенками пурпура и ультрамарина. Волосы Гадеса свободно падали на плечи черным водопадом. Скульптурный подбородок напряжен, выражение темного лица хмурое. Бог источал грубую мужскую силу. В животе у Лины разлилась горячая волна. Ей пришлось сделать усилие, чтобы не ухватиться за прядь волос и не начать наматывать ее на палец. Гадес поднялся на тронное возвышение и, повернувшись, собирался уже сесть, когда заметил три фигуры, замершие у входа в другом конце зала. Его глаза поймали взгляд Лины и замерли. «Персефона», — произнес он, слегка наклонив голову, — «я рад приветствовать саму весну в моем тронном зале». Лина сглотнула, пытаясь как-то справиться с сухостью во рту. «Благодарю тебя, Гадес», — сказала она, обрадовавшись, что голос прозвучал неожиданно сильно и чисто. «Я рада была принять твое приглашение. Прошу, подойди сюда», — предложил Гадес. Потом, оторвавшись наконец от лица Лины, он посмотрел на Даймона. «Епис, распорядись, чтобы для богини принесли кресло». «Разумеется, мой лорд». Епис что-то негромко сказал через плечо, и тут же в огромном зале возникло движение. Через несколько мгновений призрачные слуги принесли и поставили на возвышение рядом с Гадесом изысканное серебряное кресло. Лина пошла через зал. Она почувствовала взгляд темного бога и горделиво вскинула голову. Одеваться ей помогала Эвридика, и Лина порадовалась, что фиолетовый шелк, выбранный ею, отлично сочетается не только с цветом ее глаз, но и с аметистовыми люстрами, сияющими под потолком. Но она прекрасно понимала, что чудесная ткань, укрывавшая ее тело, не имела ровно никакого значения. Утром, одеваясь, она снова была поражена бессмертной красотой Персефоны. Лина знала, несмотря на суматоху, что царила сейчас в ее мыслях, она пересекала великий зал с истинной грацией настоящей богини. Когда она подошла к возвышению, Гадес сначала заколебался, но потом покосился на Еписа и встал навстречу Лине. Он предложил ей руку, точно так же, как накануне, когда помогал подняться в колесницу. Лина вложила пальцы в его ладонь, и темный бог медленно поднес руку богини к губам. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула ночью, богиня». «Да, спасибо», — ответила Лина, стараясь не обращать внимания на мурашки, побежавшие по коже от прикосновения Гадеса. «Рад это слышать», — сказал Гадес. Лина довольно глупо улыбнулась и кивнула. Гадес сегодня опять был другим, более могущественным и более уверенным в себе, и было в нем что-то еще, обаяние, которое он, казалось, сознательно сосредоточил на госте. Стоя рядом с Гадесом, Лина буквально физически ощущала силу его присутствия и нашла это немножко пугающим и при этом очень, очень сексуальным. Надо признать, ей давненько не приходилось общаться с таким вот человеком, высоким, мужественным. Лина осторожно поглядывала на него, пока он помогал ей подняться по ступеням и подводил к креслу. «Ладно, ей, пожалуй, вообще никогда не приходилось встречать мужчин, похожих на него». «Да, Гадес воистину выглядел как бог. Эвридика, тебе незачем прятаться там, у двери. Ты можешь встать рядом со своей богиней», — сказал Гадес, обращаясь к девушке, все еще топтавшейся в дверях. Лина, устыдившись, что забыла о маленькой призрачной подружке, шепотом поблагодарила Гадеса, пока Эвридика почти бегом пересекала зал и, быстро поднимаясь на возвышение, становилась рядом с креслом Лины. «Все как обычно, Епис», — сказал Гадес. Епис кивнул и исчез. «Епис сейчас выйдет ко входу во дворец. Там он возвестит, что я выслушаю прошение. Первые души явятся очень скоро», — пояснил он, повернувшись к Лине. «И ты этим занимаешься каждый день?» — спросила Лина. «Нет», — Гадес покачал головой. «Ох, а как часто ты позволяешь душам умерших обратиться с просьбой?» — спросила Лина. «Каждый раз, когда чувствую, что это необходимо». «Ох», — снова произнесла Лина, ощутив странную неловкость от этого краткого ответа. Гадес увидел, как Персефона неуверенно провела рукой по волосам, и понял, что снова ведет себя так, будто высечен из холодного камня. «Дай этой богине шанс!» Слова друга вспыхнули в памяти. Гадес откашлялся и склонился к Персефоне. «Я чувствую потребности умерших. То есть не то чтобы я ощущаю их желания, скорее я ощущаю, когда у них нарастает беспокойство. Я знаю, когда они нуждаются во мне, и тогда открываю большой зал и выслушиваю ходатайство. Но это просто изумительный дар, отзываться на потребности душ смертных». Гадес повернул голову, чтобы посмотреть в фиолетовые глаза богини. Их лица были так близко друг к другу. Гадес ощущал нежный, женственный аромат, исходивший от Персефоны. «И у тебя не вызывает неприязни, что я так сильно связан с умершими?» «Конечно нет», — ответила Лина. Гадес внезапно показался ей таким ранимым, что ей отчаянно захотелось протянуть руку и погладить его по щеке, разгладить морщины, пересекавшие красивый лоб. Но вместо этого она потянулась к Эвридике и коснулась руки девушки. Сжав пальцы Эвридики, Лина улыбнулась маленькому духу, и Эвридика улыбнулась в ответ. «Кое-кто из моих лучших друзей тоже умер». Гадес посмотрел на бледную девушку, на богиню, и вдруг в его груди зародилась надежда, и сладкая горечь этого чувства захлестнула Гадеса. Он приказал принести вина, иначе ему не скрыть было, что его сердце готово разорваться. Слуги поставили рядом с ним маленький столик, и Гадес собрался с духом, наливая золотистый напиток в кубки. Лина кивнула в знак благодарности, отпила глоток, и ее лицо расплылось в блаженной улыбке. «О, это амброзия! Как вкусно! Спасибо, что подумал об этом!» Гадес наблюдал за ней как зачарованный. «Почему она так отличается от других богинь? У нее не вызывают отвращения умершие. Она так откровенно заботится об Эвридике, даже называет ее подругой. Все, что большинство бессмертных воспринимает как нечто само собой разумеющееся, вроде амброзии и богатства, восхищает Персефону, как будто для нее такие вещи вновь и ужасно интересны. Она была головоломкой, и весьма загадочной головоломкой, и Гадесу уже отчаянно хотелось разгадать ее. «Если тебе она так нравится, я распоряжусь подавать почаще», сказал он и приветственно поднял свой кубок. Лина, внутренне сжавшись, осторожно коснулась его краем своего кубка. Напряженный, деревянный Гадес, накануне вечером так внезапно бросивший ужин, куда-то исчез. На его месте возник обаятельный, могучий бог. Щеки Лины загорелись, тело наполнилось теплом. Его темные внимательные глаза притягивали к себе. Растерявшись, Лина заставила себя отвести взгляд и оглядела тронный зал, чтобы слегка отдышаться. Свет аметистовых люстр и канделябров отражался в серебряном шлеме. Шлем мрачно подмигивал, и почему-то на нем трудно было сосредоточиться. «Да чего же прекрасен этот шлем», — сказала Лина. «Я никогда не видела ничего подобного. Спасибо. Это дар циклопа», — с улыбкой ответил Гадес, довольный похвалой. «Циклоп, это, случайно, не тот одноглазый парень? Циклоп, одноглазое чудовище, подарившее Зевсу гром и молнию, Посейдону трезубец и Гадесу шлем». «Отлично!» Лина прервала внутренний энциклопедический монолог. «Кем бы этот циклоп ни был, у Лины определенно нет ни малейшего желания обсуждать это мифическое существо с Гадесом». И Лина сделала то, что и должна была сделать спокойная, собранная, зрелая женщина. Она сменила тему. Мгновенно.